Глава 4. Работа с риском для жизни. Швейцар предупредительно открыл двери, и профессор Ван Хельсинг, сбивая перчатками пушистые снежинки с плеч, вошел в отель «Браун» и остановился в нерешительности, ища глазами лорда Гамильтона. Лорд поднялся из кресла и помахал рукой, привлекая внимание. У него было смуглое лицо с решительным подбородком и смоляные усы, торчащие строго параллельно полу. В молодости он служил в Индии, но вышел в отставку, когда взял на себя обязанности главы семьи после смерти отца. Затем последовал брак, навязанный общественным долгом, и не принесший ничего, кроме разочарований. К счастью, лорд Гамильтон сумел найти отдушину. С детства увлекаясь историей, он посвятил себя научным изысканиям и со временем возглавил фонд исследования Египта. Гамильтон отрекомендовал местный ресторан как лучший образчик доброй английской кухни. Ван Хельсинг выразил желание поскорее отдать должное здешнему повару, и оба джентльмена поспешили навстречу гастрономическим изыскам, в дегустации которых им должен был составить компанию лорд Дарнем. Покидая вслед за египтологом просторный холл, Ван Хельсинг заметил краем глаза мелькнувший в глубине коридора знакомый силуэт и замер на мгновение, вглядываясь в полумрак, а потом поспешно догнал своего спутника. В ресторане лакей указал им отдельный кабинет, где был сервирован стол на троих и где их ожидал лорд Дарнем, мужчина лет 40, среднего роста, с усиками в ниточку и сильно загорелым лицом с правильными чертами. Все сделали заказ и в ожидании закусок обменялись визитками и замечаниями о погоде. Затем лорд Гамильтон ловко перевел разговор на международную обстановку, а с нее — на события, послужившие поводом для встречи с профессором. «Не буду утомить вас недомолвками», — сказал глубоким низким голосом лорд Дарнем, которому лорд Гамильтон дал слово. «Экспедиция была адская. Тамошнее население — агрессивные фанатики. Они саботировали раскопки, воровали, угрожали. Не один раз наша работа висела на волоске. Мы думали о том, чтобы перебазироваться, хотя, видит Всевышний, сама мысль об этом была невыносимой. Находясь так близко от разгадки, отказываться от продолжения, я не пожелаю никому таких терзаний. К счастью, мне удалось договориться с местными жителями. Не скажу, что это было просто и обошлось дешево, но наши усилия в итоге оправдались. Я рад, что вам удалось вернуться на родину не только невредимыми, но и с несомненно ценным грузом», — заметил Ван Хельсинг. «Как я понял из письма многоуважаемого лорда Гамильтона, вы привезли нечто любопытное». «Мы все еще в процессе перевода текстов», — осторожно ответил лорд Гамильтон. «Некоторые фрагменты можно истолковать двояко, другие допускают не менее десятка трактовок. Не хотелось бы преждевременно трубить фанфары, однако, если мои предположения верны, это может стать громкой научной сенсацией. А вы, профессор, — заметил он, — похоже, относитесь к категории людей, которым деловые переговоры не мешают отдавать дань обеду». И он громко рассмеялся собственной шутке, тогда как Ван Хельсинг слегка покраснел и отложил нож. «Простите мои манеры иностранца», — сказал он. «Кроме того, здесь действительно прекрасная кухня». «Признаться, я и сам не люблю терять время», — кивнул лорд Гамильтон, вооружаясь столовыми приборами. «Итак, мой друг лорд Дарнем — прекрасный специалист, так сказать, с нюхом на сенсации». При этих словах покраснел уже лорд Дарнем и попытался скрыть смущение, подняв бокал вина. «И весьма предприимчивый человек. 2 года назад я раскопал, фигурально выражаясь, в нашем архиве дневники сэра Генри Мэтьюза, который, опираясь на труды Фонтана и Эдвардса, выдвинул несколько гипотез касательно 4-й династии. Признаться, тогда мне и другим джентльменам его выводы показались фантастическими, но моего друга это не остановило. Он нашел людей, которые профинансировали поездку, впрочем, не будем называть имен». В этом месте Ван Хельсинг кивнул, усмехнувшись. «В «Первый год раскопок. Нас постигла неудача», — сказал лорд Дарнам. «Но это не ослабило нашей решимости». «И, что немаловажно», — добавил лорд Гамильтон, отдав должное великолепному Ростбифу. «Не сократило финансирование. Воистину, нам повезло с благотворителями. Казалось, что они стремились приподнять завесу тайны не меньше, чем мы, а может и больше». К Ростбифу подали йоркширский пудинг, столь нежный и воздушный, что на некоторое время ему удалось то, чего не сумели добиться сотни враждебно настроенных египтян. Он заставил собравшуюся в ресторане компанию полностью позабыть об исторических тайнах. В кабинете воцарилась хрупкая тишина, возникающая при поглощении превосходно приготовленной и правильно сервированной пищи. «Ну-с», — сказал лорд Дарнам, промокая губы салфеткой, — «о чем бишь я?» «О финансировании», — с любезной улыбкой напомнил Ван Хельсинг. «О, профессор, эти материи вряд ли можно счесть интересной темой. Куда важнее то, что нашли люди лорда Дарнама. Бьюсь об заклад», — лорд Гамильтон хлопнул себя по колену. «Вам не терпится это узнать». «Это так, сэр», — развел руками Ван Хельсинг. «Ваш рассказ, ваши намеки заинтриговали меня. Признаться, с того момента, как я прочел письмо, все пытаюсь логически вывести причину, по которой мои услуги понадобились многоуважаемому главе фонда исследования Египта». «Уверяю, логика здесь не поможет». Лорд Дарнам вдруг посерьезнел. «Итак, профессор, первый год прошел впустую. Но этой весной нам удалось напасть на след. Здесь позвольте дать некоторые пояснения. Как вы, вероятно, знаете, во времена фараонов четвертой династии были построены прекраснейшие, величайшие пирамиды Гизы. Их изучали и еще долгие годы будут изучать историки всего мира». Он сделал паузу, с тем, вероятно, чтобы сотрапезник ощутил в полной мере величие момента. Затем продолжил. «Но я в это время был занят поиском весьма скромной усыпальницы, о которой сэр Генри Мэтьюс упомянул лишь вскользь, поскольку не нашел достоверных источников, подтверждающих ее существование, кроме одного пергамента, где упоминалось имя того, для кого она была построена. Фараон Джимураби, опираясь на сборник древних документов Египта, был не то сыном, не то братом Снофру, и скорее хорошим чиновником, нежели правителем. Как утверждает его официальная биография, Джимураби внезапно скончался и был погребен со всеми почестями. Его усыпальница. Мы привезли отличные зарисовки и фотографические снимки. Была украшена многочисленными граффити. Еще в Египте мой друг лорд Гамильтон начал расшифровку записей. Здесь, в Лондоне, вместе с коллегами он продолжает эту работу, и она уже близка к завершению». «Фараона доставили в Лондон?» — уточнил Ван Хельсинг, припоминая письмо. Лорд Гамильтон кивнул. «И фараона, и кое-что из утвари, и другие ценности, все как полагается». «Так что же было написано на стенах усыпальницы?» «Это и есть то дело, по которому мне, нам, всему британскому обществу нужен профессиональный совет, профессор». «Врача или юриста?» — деловито осведомился Ван Хельсинг. «Врача и юриста. Судя по расшифрованным надписям, фараон Джимураби открыл бессмертие. Сейчас он не мертв, но погружен в священный сон, готовый прерваться в любой миг». «Скажите, милорд». Ван Хельсинг откинулся на спинку стула. «Скажите мне, как врачу, вы сами верите в такую возможность?» «Как глава Британского фонда исследования Египта», — отчеканил лорд Гамильтон, «я обязан допускать любую возможность и предотвратить неприятные последствия». «О», — только и сказал Ван Хельсинг. «Я от имени всех английских египтологов прошу вас подробнейшим образом изучить документы, которые имеются у нас в наличии, а также и сам предмет интереса, и вынести заключение, может ли фараон воскреснуть, если да, то какие последствия это принесет с точки зрения закона, И какие меры можно предпринять, дабы не возникло какого-либо юридического казуса? Ван Хельсинг с трудом отогнал видение, в котором фараону, только что воскресшему и оттого пребывающему не в лучшем расположении духа, предлагают ознакомиться с судебным постановлением, на нескольких страницах, заверенным всевозможными печатями. После чего он, приняв главенство закона, покорно возвращается в саркофаг. «Мне, разумеется, будет любопытно взглянуть на фараона», — сказал Ван Хельсинг. Лорд Гамильтон незамедлительно пригласил профессора нанести визит в Британский музей, где ему будет предоставлен неограниченный доступ в хранилище, равно как и к архивам фонда. Осталось только уточнить детали следующей встречи. В это время в кабинет вошел официант и подал Ван Хельсингу на подносе записку. Она была короткой, но лорд Гамильтон заметил, как блеснули глаза профессора. «Обстоятельства вынуждают меня сейчас покинуть вас, милорды», — вежливо сказал он, вставая и протягивая руку для пожатия. «Но завтра же я навещу его царское величество Джимураби в музее и надеюсь, что окажусь полезен, хотя пока я не могу предположить, какие меры понадобятся против воскресшей мумии». «Будьте спокойны, профессор. С фараоном мы как-нибудь справимся своими силами. А вот с британским законодательством, к сожалению, вряд ли», — сказал лорд Дарнем. Профессор вышел из ресторана, поинтересовался у одного из носильщиков, где находится оранжерея, и уверенно направился туда. В самом дальнем от входа конце цвел филодендрон — крупные початки в обрамлении широкого капюшона. Возле них стояла молодая женщина. Казалось, ее полностью занимали эти цветы. И подошедшему к ней профессору Ван Хельсингу пришлось даже негромко кашлянуть, чтобы привлечь внимание. «Добрый день», — прозвучал в ответ низкий мелодичный голос, и она повернулась к нему. Плавно качнулись плечи, бедра, скользнули вдоль колен складки темно-синего платья. Красивое лицо уверенной в себе женщины, твердая линия подбородка, нежный изгиб бровей и губ, греческий нос, нормоцефалическая форма черепа, а главное — ни единого признака остении. «Только благодаря вам, мисс Адлер», — слегка поклонился Ван Хельсинг. «Я получил вашу записку. Чему обязан?» «Если я скажу, что просто захотелось вас увидеть, вы поверите?» — спросила Ирен и улыбнулась в ответ на усмешку Ван Хельсинга. «Это правда, но еще мне нужен дружеский совет». И она решительно взяла профессора под руку. Они были примерно одного роста. Ван Хельсинг по своему обыкновению слегка сутулился. «Здесь есть прекрасная чайная комната. Составите мне компанию?» «Я к вашим услугам», — галантно отозвался Ван Хельсинг, гадая, какого рода совет мог понадобиться его спутнице. Судьба свела их чуть более года назад. Мисс Адлер готовилась открыть новую главу своей жизни под именем миссис Годфри Нортон, жены респектабельного юриста и хозяйки большого дома. Но история их знакомства — она пела на концерте в доме его тетки, обстоятельства их романа, наконец, окутанная флером тайны помолвка — все эти заключительные эпизоды дамского романа на деле обернулись лишь прелюдией к настоящей драме. «Я вернулась в Лондон», начала Ирен, когда подали чай, и официант бесшумно удалился. «Вижу, вы удивлены этим, как была и я сама, приняв такое решение. Когда-то мне казалось, что нужно бежать как можно дальше и прятаться как можно надежнее». «Ваше мнение изменилось?» — спросил профессор. «Я поняла, что не смогу спрятаться, и больше не хочу. То, что было, произошло в реальности, и теперь оно всегда со мной в воспоминаниях. Это часть меня. Как и новые знания и новый опыт. Я больше не буду убегать. Попробую начать с чистого листа. Купить какую-нибудь маленькую виллу в тихом местечке». «Милая сударыня», — тепло сказал Ван Хельсинг. «Отрадно слышать о ваших планах. Я рассматриваю их как добрый знак возвращения вашей душевной крепости, которая столь необходима в наши дни. Мой друг Джонатан Харкер, которого вы, без сомнения, помните, будет так же счастлив, узнав о них, как счастлив теперь я. и наверняка с готовностью окажет вам содействие в поисках и оформлении документов. Если это тот самый совет, в котором вы нуждаетесь, то считайте, что уже получили наше безоговорочное согласие». «О, вы по-прежнему компаньоны». Ирен пригубила чай. Профессор кивнул, улыбкой поощряя молодую женщину продолжать. Она сделала паузу, прикусив губу ровными белыми зубами. «Я рада, что встретила сегодня вас. Это рассеяло мои сомнения». Видя недоумение собеседника, она пояснила. «Я раздумывала, следует ли писать вам. Кроме того, у меня не было ни малейшей уверенности, что вы по-прежнему в Лондоне, и возможно, что все это только игра моего воображения. Но вот я вижу вас в этом отеле, где сама живу, и мне кажется, это знак». «Прошу вас», — сказал Ван Хельсинг, — «располагайте мной». «Вам известны случаи, когда, узнав нечто новое, ты начинаешь вдруг находить его следы повсеместно?» Начала Ирен издалека. «Даже в самых неожиданных местах. Достаточно лишь один раз допустить в свою жизнь предположение и поверить в его правдивость. Простите мою многословность, профессор. Вчера я была на балу у леди Аскотт. Среди гостей мне встретился один молодой человек. Он сказал, что приехал из Трансильвании. Граф Аурель фон...» Она нахмурилась, пытаясь правильно произнести иностранную фамилию. «О!» — перебил ее Ван Хельсинг. «Мне знакомо это имя. Стало быть, он произвел впечатление?» «Именно о впечатлении я хотела бы вам рассказать», — задумчиво произнесла Ирен. «Видите ли, я заметила кое-какие особенности в его наружности». «Я весь внимание», — подался вперед Ван Хельсинг. «Первое, он неестественно бледен. Мертвенно бледен, я бы сказала. Такого эффекта можно достигнуть, наложив слой театрального грима, но граф не пользуется гримом. Или можно подумать, что он никогда не был под солнцем. И второе, точнее, самое главное». Ирен порывисто протянула Ван Хельсингу руку, которую тот ободряюще пожал. «Видите ли, профессор, этот молодой человек не отражался в зеркалах». Она посмотрела на Ван Хельсинга, и в ее взгляде читалось: «Вы мне верите? Объясните тогда, что я видела». Ван Хельсинг отпил из своей чашки, промокнул губы салфеткой. «Моя дорогая», — сказал он мягко, — «прекрасно понимаю ваши сомнения, предвижу также вопросы. Позвольте сказать, вместе с нами, представителями вида Homo sapiens, под солнцем, а чаще под его ночным двойником, полумистической луной, обитают и другие существа». «То есть граф не человек?» Ирен передернула. «Это возможно?» «Ваш знакомец имеет человеческий облик. Ему присущи людские привычки и эмоции. К сожалению», — вздохнул Ван Хельсинг, «представители его вида мало изучены. Точнее, практически не изучены в современной науке». Ирен, казалось, не вслушивалась в его слова. Ее тонкие пальцы комкали салфетку. Взгляд сосредоточился на фарфоровом боку заварочного чайника. Ван Хельсинг по-отечески похлопал ее по руке. «Будет лучше для всех, мисс Адлер, если вы станете избегать встреч с графом», — сказал он. «А если встреча неизбежна, постарайтесь не показать, что знаете его секрет». «Но кто он?» — тихо спросила Ирен, повернув к профессору сосредоточенное лицо с трагическим изломом бровей. «Носферату», — так же тихо ответил Ван Хельсинг. Вернувшись на Вествик Гарденс, профессор осведомился у хозяйки, дома ли мистер Харкер. Однако тот все еще отсутствовал. Более того, даже не сообщил почтеннейшей миссис Тёрнер, намеревается ли вернуться к обеду, и не подал ни единой весточки. Ван Хельсинг почувствовал укол беспокойства. Задание, за которое взялся его молодой компаньон, могло быть опасным из-за связи с оборотнем. Хотя с памятной встречи прошло уже почти 2 месяца, профессор знал, что ни в коем случае нельзя недооценивать злобность и мстительность твари, При этом, несмотря на всю тщательность поисков, он пока что мало в них продвинулся и не обнаружил ни логова зверя, ни, если верны были мрачные предположения, его хозяина. К счастью, беспокойство оказалось напрасным. Джонатан вернулся через час, заметно уставший, но невредимый. Миссис Тёрнер кивнула и отправилась сервировать стол, а постояльцы поднялись в свои комнаты, чтобы переодеться к обеду. Кухарка заканчивала священно действовать на кухне, Ван Хельсинг же в это время посвятил друга в детали своей встречи с лордом Гамильтоном и лордом Дарнемом и, подумав, решил также рассказать и о встрече с Ирен Адлер. Джонатан выслушал его с несколько рассеянным видом, лишь отметив, что охотно поспособствует в поиске дома, коль скоро все равно занят этим для графа, пусть только мисс Адлер поведает о своих предпочтениях. К тому же он абсолютно согласен с компаньоном в том, что ей не стоит сводить близкую дружбу с графом из Трансильвании, пусть даже тот в Лондоне совершенно законно и намерен придерживаться правил хорошего тона. Ему же профессор не задал ни единого вопроса, ожидая, пока молодой человек соберется с мыслями и изложит все сам. Однако подходящее время наступило только вечером, после ужина, когда они поднялись в библиотеку. «Я никогда раньше не вел уголовных дел», — поведал Джонатан, снимая с полок толстые тома юридических справочников и складывая их на столе. «Вопросы наследования, недвижимость, бракоразводные процессы. Несколько раз ассистировал при защите обвиненных в незначительных преступлениях. Придется много всего изучить». Он окинул взглядом уже внушительной величины стопку книг, напоминающую средневековую башню. «Да, и самым тщательным образом. Как вы думаете, профессор, я совсем сошел с ума?» «Вы взялись представлять интересы вашего друга в суде?» — понял Ван Хельсинг. «Уверен, вы справитесь. Ему следовало бы нанять более опытного в криминальных делах защитника Баррестера». Вздохнув, Джонатан присел на край стола. «Я обратился к паре знакомых, но они отказались браться за это дело. Один, правда, предложил версию с умопомешательством и убийством на почве помрачения рассудка и сказал, что мог бы попробовать добиться замены тюремного заключения на лечебницу для душевнобольных». Джонатан дернул плечом, будто от холода, и Ван Хельсинг понял, почему. В прошлом им доводилось навещать одно из подобных заведений, и не имевший врачебной закалки адвокат наверняка предпочел бы туда больше не возвращаться. «По крайней мере», — продолжил Джонатан, «я точно знаю, что бедняга Кэмпбелл невиновен и не лишился рассудка. И знаю, кто на самом деле совершил это преступление. Осталось только доказать это». «Ваш друг все еще под арестом?» — поинтересовался профессор. «Да, заключенных по обвинению в тяжких преступлениях редко освобождают под залог, хотя я и предполагаю, что его арестовали больше от безысходности, но Джеффри был слишком потрясен случившимся и не сумел представить убедительных объяснений, а полицейский инспектор выдвинул обвинение. Никаких прямых улик, никаких свидетелей, никакого признания, кроме его собственного в том, что он ссорился с покойным Бартоломью Филдом накануне. Поскольку ссора возникла из-за женщины, это сочли достаточным основанием для убийства». Джонатан изменил голос, подражая тону судьи. «Посему дело передать в суд». «Стоит полиции кого-то арестовать, и вот уже возникает непреодолимое желание доказать, что именно этот арестованный виновен в преступлении», — прокомментировал Ван Хельсинг. «Очень сложно совладать с искушением». «Мне удалось добиться отсрочки суда», — сказал адвокат. «У нас в Лондоне не любят затягивать. Сегодня арест, завтра суд, послезавтра виселица. Теперь, по крайней мере, будет время подготовиться. Кэмпбелл будет ждать суда в тюрьме, но ему разрешили повидаться с невестой. Очаровательная девушка узнала о происшествии из утренних газет и немедленно примчалась в полицию. После нее остались разрушения, сравнимые с последствиями средних размеров торнадо. Если я проиграю дело, она, вероятно, собственноручно меня четвертует». «Расскажите мне о нападении оборотня», — попросил Ван Хельсинг. «Вряд ли это можно счесть достоверными свидетельствами. Обстоятельства, темнота, ужасное волнение, страх. Он сам честно признался, что не уверен, что именно было на самом деле, а что могло привидеться. Но я склонен верить ему. Джонатан пересказал компаньону слова арестованного приятеля. Потом достал из кармана блокнот с пометками и перелистал страницы. Я также побеседовал с констеблями. Убийца управлял кэбом. Сам экипаж нашли сегодня утром в нескольких кварталах от места трагедии, пустым и перевернутым. Лошадь освободилась и бродила по улицам. А позавчера, — мрачно добавил он, — был обнаружен окоченелый труп, вероятно, жертва уличного грабежа. Опознан как Джон Добс, кэбмен. Его наниматель заявил в полицию, когда тот не явился с очередным еженедельным взносом и не вернул брум, которым управлял. «Вы полагаете, что эти трагедии взаимосвязаны?» «Так подсказывает логика», — кивнул Джонатан, опускаясь в свое любимое кресло. «Оборотень убил беднягу Добса, чтобы завладеть его экипажем, которым и пользовался для своих черных дел. Более того, это не первый случай, за последние 2 месяца пропали без вести уже 3 кэбманов, считая Добса 4. Тела не были найдены». «Возможно, он пользуется этой личиной, чтобы искать жертв», — сказал Ван Хельсинг. «Что может быть обыденнее, чем следующий привычным маршрутом лондонский кэб?» «К сожалению, я не смог узнать больше». Джонатан запустил пальцы в волосы. «Нужно побеседовать с владельцами всех контор и опросить самих кэбменов». «Вы не сможете сделать это сами, друг мой. Нам понадобится помощник». «Предлагаете обратиться к частному детективу?» «Нет», — ответил профессор. «Это слишком опасно. Для него. Мы с вами знаем, с чем имеем дело. Однако мало кто воспримет это всерьез». «Еще кое-что. Вы упоминали сегодня утром, что обычные собаки становятся агрессивнее в присутствии оборотня. А как ведут себя лошади?» «Все утверждают, что лошади проявляют беспокойство. Отказываются повиноваться даже кучеру, к которому привыкли. Могут сорваться и понести, как в присутствии хищника, их природного врага», — ответил Ван Хельсинг после недолгого раздумья. «Но в Лондоне, похоже, подобного не происходит, коль скоро оборотень в состоянии заниматься извозом. Это может означать, что он защищен, его сущность неощутима. Возможно, специальный состав, изменяющий запах». Глаза за круглыми стеклами очков вспыхнули, и профессор сорвался с места к высокому шкафу. «Где же эта книга? Подождите, сейчас я найду нужный раздел». «Профессор». Джонатан встал. «В нашу первую с ним встречу вы упоминали, что эти существа не городские обитатели, и что кто-то мог привести его в Лондон как домашнее животное. А может, как слугу?» Ван Хельсинг прервал поиски и повернулся к своему товарищу. Пламя все никак не гасло в его голубых глазах, а губы расплылись в улыбке. «Вы по-прежнему считаете, что нам в этом деле понадобится помощник?» — спросил Джонатан. «О, да», — кивнул Ван Хельсинг. «Помощник совершенно особого склада характера для чрезвычайных поручений». Следующие дни не принесли никаких важных новостей. Профессор Ван Хельсинг, верный обещанию, посетил Британский музей, чтобы изучить мумию, и пока что не обнаруживал в ней готовности пробудиться от священного сна, дабы предъявить претензии к содержанию и обращению. Джонатан занимался поисками подходящего жилья для трансильванского графа, несмотря на все заверения Игоря в том, что его хозяин соблюдает крайнюю осторожность. Хотелось покончить с этим заданием как можно скорее. Попутно он продолжал изучать справочники, искать прецеденты и готовиться к защите Джеффри Кэмпбелла в суде. Дважды он навещал приятеля в тюрьме, тогда же беседовал с Элайзой, примилой шатенкой с дерзкими серыми глазками и россыпью веснушек. О намерениях профессора Ван Хельсинга нанять им помощника Джонатан в своих заботах не вспоминал ровно до вечера вторника. Миссис Тёрнер в этот день слегла с инфлюенцией. Профессор, назначив ей лекарство, и самым тщательным образом проинструктировав служанку Энни, сам подал компаньону обед, сервировав его в маленькой угловой столовой на первом этаже. «Я бы хотел, чтобы вы взглянули вот на это». Ван Хельсинг протянул адвокату свежий номер «Таймс». «Помните, не так давно мы пришли к согласию в том, что нам нужен помощник?» «Работа с риском для жизни». Джонатан прочитал вслух заголовок объявления и обратил к профессору недоумевающий взгляд. Тот улыбнулся, поощряя молодого человека продолжать. «Частному лицу требуется помощник для выполнения деликатных поручений. Обращаться строго с 6 до 7 вечера по адресу...» «Вы дали наш адрес?» «Постойте, спросить Джо Андерсона. Это еще кто?» «Это ваш покорный слуга», — с усмешкой ответил Ван Хельсинг. «Я уже предупредил нашу милейшую хозяйку. Помоги ей Бог и современная медицина побыстрее подняться на ноги». «Готов биться об заклад, ей не понравилась ваша идея». «И вы бы выиграли, вне всякого сомнения. Но покуда мы исправно платим за квартиру и компенсируем миссис Тёрнер все убытки, нанесенные некоторыми нашими клиентами...» «Деликатные поручения», — перебил его Джонатан, откладывая газету в сторону. «Работа с риском для жизни. Вам не кажется, что это несколько чересчур? Кто постучится в нашу дверь, прочитав это объявление?» «Наша работа весьма опасна», — мягко заметил Ван Хельсинг, поднявшись из-за стола и подойдя к окну. На подоконнике были расставлены керамические горшки, в которых росли милые сердцу миссис Тёрнер герани. Среди них затерялось несколько растений иного вида — длинные тонкие стебли, увенчанные круглой головкой с мелкими белыми цветками. Ван Хельсинг в задумчивости коснулся именно их. «И некоторые задания могут сказаться ужасными последствиями для совести и чести джентльмена». «Я понимаю, профессор», — склонил голову Джонатан и вдруг замер. «Слышите? Снова этот звук. Мне показалось, что я слышал его и сегодня ночью». Ван Хельсинг прислушался и решительно покачал головой. «Я не слышу ничего сверхпривычного. Думаю, вы просто устали, возложив на себя слишком много обязанностей в последние дни. Пожалуй, я выпишу вам успокоительные капли для крепкого сна». «Благодарю». Джонатан сдержал улыбку. «Наверное, вы правы, и все это лишь последствия переутомления. Так сколько человек уже откликнулось на объявление?» «3. Всем было отказано». «О! Да, представьте себе». Ван Хельсинг вернулся к столу и принялся собирать тарелки. «2 я отверг сразу же, а 3 не понравился миссис Тёрнер. Она сказала, что он напоминает ее двоюродного племянника из Ньюкасла, способного продать собственную душу и душу родной матери, найдись на них покупатель». «И что с ним случилось?» — с любопытством спросил Джонатан, убирая в буфет хлеб и масленку. Он плохо кончил. Как точка в истории про бедолагу, прозвенел дверной колокольчик. «Если вас не затруднит, друг мой, откройте», — сказал Ван Хельсинг. В эту предвечернюю пору сумерки уже загустели, окутывая предметы и прохожих синеватой дымкой, а фонари еще не зажглись. Снег таял в воздухе, падая на землю капельками дождя, а от выпавшего прошлой ночью остались только редкие островки. Джонатан готов был поклясться, что когда он открыл дверь, на пороге никого не было. «Кто там?» — крикнул из глубины дома профессор. Джонатан обернулся на голос. «Похоже, никого». И, вернувшись к двери, нос к носу, метафорически выражаясь, столкнулся с посетителем. «По объявлению», — прошелестело из-под черной маски, полностью скрывавшее лицо гостя. «Прошу», — сказал Джонатан и принял из рук незнакомца шляпу и дорожный плащ, оказавшийся, несмотря на погоду, сухим. Впрочем, адвокат уже давно приучил себя ничему не удивляться, ибо, как показывала практика, невозможное на первый взгляд становилось вполне возможным на второй, На третий требовал решительных действий, а на четвертый выписывала чек за оказанные услуги. Соискатель, высокий, очень худой, одежда на нем висела как на вешалке, мужчина, странной развинченной походкой вошел в столовую. По объявлению, выглянул из-за его спины Джонатан, и Ван Хельсинг кивнул, приветственно улыбнулся и предложил незнакомцу сесть. «Вы Джо Андерсон?» — осведомился тот, опускаясь на самый кончик стула. «Да. А ваше имя?» — учтиво спросил профессор. «Какого рода поручения имеются в виду?» — проигнорировал вопрос гость. Спину он держал неестественно прямо, говорил с сильным французским акцентом, и Джонатан на всякий случай приготовился дать отпор, если возникнет необходимость. «Самого разного толка», — сказал Ван Хельсинг. Со стороны могло показаться, что разговор его весьма забавляет. Возможно, так и было. «Вы давно в Лондоне?» «Некоторое время. Возможно, задержусь подольше, если ваше предложение мне понравится». «Для начала», — вмешался Джонатан, подозревая, что обмен любезностями может сильно затянуться. «Кто вы? Есть ли у вас рекомендации?» Незнакомец расхохотался, откинув голову назад, и этот звук пробрал Джонатана до печенок. Резко оборвав смех, гость неуловимым движением извлек на свет слегка помятый конверт. «Даже в таких делах, как деликатные поручения», — сказал он, перебирая длинными тонкими пальцами содержимое конверта, «всегда нужно держать под рукой парочку рекомендательных писем». Прозвучало не то с сарказмом, не то с откровенной издевкой. «Особенно это касается работы с риском для жизни. Пожалуй...» Он извлек какие-то старые, пожелтевшие от времени бумаги и убрал их в карман. «Это лишнее. А вот это...» Он протянул конверт Ван Хельсингу. «Я нахожу довольно любопытным». Джонатан заглянул профессору через плечо и увидел несколько статей, вырезанных из английских и французских газет. Верхняя была из «Стандарт» от 21 мая. Вчера в парижской Гранд-Опера произошел чудовищный несчастный случай. На зрительный зал упала люстра весом в несколько тонн, убита женщина. Другие не менее впечатляли. Восходящая оперная звезда исчезла со сцены во время представления. Таинственная смерть в подвалах театра. Украдено 20 тысяч франков, полиция в недоумении. И прочее в таком же духе. «Славно», — сказал профессор, откладывая их в сторону. «Теперь я вижу, что вы человек серьезный и решительный. Это нам подходит. Я готов назначить вам испытательный срок». «Профессор», — негромко сказал Джонатан. Гость вздрогнул, по маске прошла рябь. «Простите, сэр», — сказал Ван Хельсинг, обращаясь к нему. «За это маленькое недоразумение. Джо Андерсон — мой псевдоним. Меня зовут Абрахам Ван Хельсинг. Я профессор Амстердамского университета, медицинский факультет, почтенный член Британской академии наук, профессор», — перебил незнакомец, подавшись вперед. Ван Хельсинг продолжал сидеть на месте, только опустил правую руку на колено. «Проводите опыты на людях, месье. Залезаете им в голову». Гость медленно поднялся, навис над столом. Глаза в прорезях матерчатой маски загорелись недобрым желтым огнем. «Или коллекционируете всяких уродов, выходящих из чрева матери вопреки всем законам природы?» Голос его звучал с едкой иронией. «Сядьте», — сказал Ван Хельсинг вполне дружелюбно, но металлические нотки, прозвучавшие в голосе, заставили гостя умерить пыл. «Даю вам слово врача и джентльмена, что никогда не проводил опыты на живых людях и никогда не умерщвлял людей намеренно с тем, чтобы впоследствии положить их на стол для препарирования. Мои цели сейчас настолько далеки от медицинских, насколько это вообще возможно». Незнакомец отступил на шаг. Джонатан перехватил взгляд Ван Хельсинга, молча указавшего на буфет, в котором заботливая миссис Тёрнер держала домашнюю наливку. «Я бы не хотел снимать маску», — покачал головой гость, отказавшись от стакана. «Видите ли, представители рода людского всегда сожалели, когда им случалось увидеть мое лицо, если удавалось остаться в живых после этого». Итак, Ван Хельсинг при этих словах ободряюще улыбнулся. «Если вы все-таки не возражаете, сэр, я бы назначил испытательный срок перед тем, как нанять вас». «К вашим услугам», — учтиво отозвался гость, словно и не было никакой вспышки гнева. «Когда я вам понадоблюсь, отправьте телеграмму на главпочтамт на имя Эрика». Он снова стремительно поднялся, на этот раз, чтобы коротко поклониться и вылететь из комнаты. Джонатан успел дойти до порога столовой, когда входная дверь захлопнулась. «Он же совершенно безумен!» — резко бросил молодой человек. Ван Хельсинг достал из кармана револьвер и положил на стол. «Я не могу объяснить вам это чувство, друг мой». Его глаза погрустнели. «Назовите милосердием или интуицией, но мой внутренний голос сказал мне: Абрахам, ты должен помочь этой жалкой заблудшей душе». Джонатан покачал головой, но промолчал. «Но вы правы», — продолжил Ван Хельсинг. «При случае надо постараться невзначай познакомить его с нашим общим другом, доктором Сьюардом. Такие интересные симптомы». «Чрезвычайно интересные», — едко ответил помощник. «Еще занимательнее должен быть послужной список данного господина, состоящий, вероятно, не менее чем из половины статьи Уголовного кодекса». Он взял со стола оставленный гостем конверт с рекомендациями. «Пожалуй, я навещу инспектора Льюиса, а если он посоветует мне отправляться к дьяволу, то сержанта Стивенса, который мне кое-чем обязан. Можно связаться с парижской полицией и навести справки о нашем соискателе». «У меня также имеются кое-какие полезные знакомства во Франции», — сказал профессор. «Если нанимаемый не чтит закон, стоит разобраться, до какой степени».